Олька? Чего? А чего это она тут про тебя плела-то, а? Ну, что, выдумала? А-а-а. Ну, змея! Ой. Да, да, да. А ну-ка, покажи карманы. Ну? Это что? Что это? Это же поводок с ошейником. Оружие живодера. Ах ты ж сволочь. Вот это что? Я Петьке скажу, он тебя скрутит. Да я тебя сейчас самого скручу, падаль. Ой, ты что? Ну ты что, ребята, он меня удавит. Ой. Правильно сделает. Он меня на ошейник посадил. Пойдем, выйдем. А ребята... Ну-ка, пойдем. Ну, ребята, разве так можно? Ну, на поводке человек, ребята. Лохматый. Чего? Отпусти его. Иди, падаль. А ты встань. Не ползай. Все в законе, ну, ребята. Ребят, чего? Собак я беру бродячих. Чего вы? Гаденыш. Уходи. Да чего, ребят? Я... Не годишься ты для нашего дела. Да почему? Я же с вами заодно, ребят. Миронов, чего? Ты заодно? Ты живодер с нами заодно? Вон. Шалван! Не ожидала я такого от чучела. Всем врезала. А этот-то гад, а? Ну вообще. Жалко, что она предатель. Вот так, ребятки. Ну, привет. Миронова, я с тобой. Эй, а ты же ко мне собирался. Передумал я. Домой охота. Ну, я с вами. Ребята, а как же пирожные? Пирожные? Да, сейчас самое время. Пакета. Сам доедай. Спасибо, покушаем уж. А может, зря мы? Никому ничего, а? Про что ты? Про что? А мы с Поповым, представь себе, Димочка, сидели тогда под партой. Угу. Все видели и все слышали. Под партой? Угу. А что же вы? Что же вы тогда молчали? И дальше будем молчать. Правда, Попик? Ребята... Ребятам надо все рассказать. Помолчи, Попик. Все так запуталось, что и сказать ничего нельзя. Так что, Димочка, теперь мы с тобой одной веревочкой связаны. Ну что, потанцуем? Повеселимся в тесном кругу? Надо же догулять. Нет, все. Все, ребят. Мочи моей больше нету. Все! Куда это он? Решил подышать свежим воздухом. Пирожное у тебя, как всегда, прелесть. Вкусно. Чемодан тяжелый, ты неси его с передышками. Ага. А ты Машку покрепче держи. Здорово, мы с Машей все придумали. Повесим ее на самое видное место, у нас над диваном. Обязательно повесим. Обязательно. Ты что, опять испугалась? Я забыла, что я храбрая. А ты не забывай, как забыла, так жди неприятностей. Димка бежит. Дедушка. Значит, Димка все-таки сознался. Что же теперь будет? Что будет? Теперь они сделают из тебя героя. Да? Что же мне теперь делать? Ну, торжествуй, играй победу. Я сбегаю. Не надо, лежачего не бью. Ну, я торжествую. Я играю в победу. Елена, подожди. Thank you. Не суйся к нам со своими грязными руками. Понял. Отпустите меня. Я выпрыгну в окно. Не выпрыгнешь. Ножку сломаешь, а это больно. Больно. Я прыгну. Нет. Ну, давай, давай, прыгай. Дима! Слезь с окна. Наша красавица пришла. Вот хорошо, что ты не уехала. Что же ты нам сразу не сказал? На чего молчал? Ну, впрочем, это твое личное дело. А теперь посмотри на него. Он даже глаз не может поднять. А, незавидная картина. Облез малость. Лен, я понимаю, тебе трудно. Ты ему верила. Зато теперь увидела его истинное лицо. Ленка, задани его по роже. Угу. Я говорила, говорила. Час расплаты никогда не минует. Справедливость восторжествовала. Бойкот Сомова. Бойкот. Кто за, поднимите руки. Да все за. Все. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. А я против. Чего? Ты? Ты против? Как? Да ты что, ты его простила? Добренькая. Я была на костре. И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гнать. И никогда никого не буду травить. Хоть убейте меня! Какая храбрая. Да. Надо же. Одна против всех. А раз так, то и чучелу бойкот. Конечно, бойкот. Вот и все. Бойкот. Бойкот. У меня потрясающая новость. Ой, ты еще не уехал, ну прекрасно. А что у тебя с головой? Ты что, заболела? Тихо. Она волосы спалила у костра. Я стригла. Какого костра? Ну, костер, знаете, горит костер. Ой, ну, слушайте все. Сейчас Лена расскажет нам потрясающую новость. Какую новость? Ну, ты не знаешь. Ребята, я только что узнала. Бессольцев подарил городу свой дом и коллекцию картин. И теперь у нас тоже будет музей. Музей? А сколько ему заплатили? Ну, я же сказала, он все это подарил. Даром? Все-все даром? Вот дурак. Заплаточник. Да, да, войдите. Извините, Лена, мы опаздываем на катер. Товарищ Бессольцев. Уходим, уходим, уходим. Позвольте передать вам наше восхищение. Вы такой человек, вы такой человек. Я сейчас разревусь. Извините. Дедушка, ты из-за меня все картины. Как же ты будешь жить без них? Ну, не только из-за тебя. Это моя давнишняя идея, и вчера она снова посетила меня. А вот эта картина лучшая в моей коллекции. Тут изображена наша старинная согражданка. Она была учительницей словесности здесь, в этом городке, 100 лет тому назад. Не думайте, что это было так давно. Она всего лишь моя бабушка. Вот эту картину я дарю вашей школе. Ой, спасибо. Дедушка! Дедушка! Идем, идем, катер нас ждать не будет, хотя мы стали с тобой знаменитые люди. Возможно, про нас напишут даже в областной газете. Ой, я провожу вас! Что вы, что вы, что вы? Это лишнее, лишнее. Каких людей мы руку подняли? Сума, подлюга! Все за него! Бойкот! Что вы опять кричите, бойкот? Кому бойкот? Вашему Сомову! Он дважды предатель! Он рассказал вам про кино, а мы думали, что это Бессольцева! А мы ее гоняли, били, смеялись над ней, вот а Сомов именно молчал! И вы молчали, Маргарита Ивановна! Я молчала! Да вы! Я думала, Сомов вам все рассказал! Ждите, Сомов расскажет! Так Лена молчала и ждала, что я приеду и все расскажу. А я забыла. Так кто за бойкот? Лично я отваливаю. Сомову презираю. Когда Попов вчера рассказал про Ленку, меня чуть кондрашка не хватило. Но объявлять бойкот я не буду. Раз Ленка против, то и я против. Я всегда был как все. Все били, и я бил. Потому что я рыжий. Рыжий. Я боялся выделиться. А теперь точка. Да хоть с утра до ночи кричите, что я рыжий. Наплевать, пожалуйста. Дима, ну как же ты мог это скрыть? Что, я один молчал? Шмакова и Попов тоже знали. И Шмакова? Шмакова? Да, ребят, Шмакова. Она тоже. Мы вместе под партой сидели. Так ты из-за нее молчал? Ну, из-за меня. А другой человек в это время страдал и мучился. Да? Ну что? А нам было интересно, когда же Димочка сознается. Он юлил, вилял. А мы, между прочим, Дим, никого не предавали. Ах ты, Шмакова! Ты осторожней! Осторожней, ребята. Ребята, она добрая. Добрая. Ну, не добрая я. На добрых воду возят. И вообще, не нуждаюсь я в твоей защите, Попик, понял? Сидеть с тобой не хочу. Люблю перемену мест. Эх, сяду вот бедному Димочке. А то его все бросили. Я хотел быть сильным. Думал, буду жить в лесу, как отец. Будут меня все бояться, все Вальки, все Петьки. Ахматый, ты ж... Заткнись. А теперь... Хорошо бы самому себе морду набить. Ребята, а как же наше дело? Наш бойкот... Да ладно тебе. Эх, вы. Ну тогда я одна объявляю бойкот. Самый беспощадный. Я вам покажу, как надо бороться до конца. Никто, никто никогда не уйдет от расплаты. Да брось ты, Кнопка, ну... Плачет! Железная Кнопка плачет. Где-то произошло землетрясение. Это все... Все из-за нее. Из-за нее. Из-за матери моей. Значит, она считает, что каждый может жить, как хочет. И делать, что хочет. Лишь бы все было шито-крыто. И вы все такие же. Все такие же. Ну и что? Каждый свою выгоду ищет. Ну что, неправда? А без Сольцевы? Да, конечно, чудики. А мы обыкновенные люди. О, рыжий. Пожалуйста. Мы детки из клетки. Правильно. А может, нас надо уже в зверинцы за деньги показывать? Ребята, успокойтесь. А вам лучше уйти, а то мужа продеваете. Не надо так. Сигнал. Катер ушел. Без Сольцева. Уехала. Ах, уехала. Ну что, может, картину откроем? Давай откроем. Осторожно. Да. Осторожней разворачивай, ну. Ай! Вот, она! Она! Кто? Она это! Где? Она кричит. Ну, Ленька без сока, две капли воды. Смотрите, чучело! Врёшь! Бессольцева, а не чучело! осталась с нами. Маргарита Ивановна. Что? А можно к доске? Можно. Спасибо. Я тут сейчас напишу. Вы слушали радиоспектакль «Чучело». Автор сценария – Владимир Железников. Постановка – Владимира Шведова. Литературный редактор – Майя Крючкова. Действующие лица и исполнители. Николай Николаевич Бессольцев. Заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов. Лена Бессольцева. Артистка Татьяна Аксюта. Тетя Клава. Заслуженная артистка РСФСР Галина Соколова. Маргарита Ивановна, артистка Янина Лисовская. Шмакова, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Канаева. Миронова, артистка Зинаида Андреева. Дима Сомов, артист Александр Жуков. Васильев, артист Сергей Балабанов. Рыжий, артист Борис Шувалов. Лохматый, артист Дмитрий Филимонов. Валька, артист Михаил Лобанов. Попов, артист Александр Быков. Звукорежиссер спектакля Любовь Рындина. Звуковое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко и Галина Засимова.